Прислушайся к вечерней тишине, заботах дня, терзаний и сомнений. Тебя Господь зовет, приди ко мне, пока еще возможно обращение. Приди, усталый путник, много лет, ты ждал от жизни ласковой улыбки, но принимал коварство тьмы за свет и дорого оплачивал ошибки. Ты думал, выбрал нужные пути, порой казалось, счастье где-то рядом. Дойти, дождаться или доплыть, еще чуть-чуть, еще немного надо. И вот опять усталость и тоска, все достижения кажутся ничтожным. Мечта о счастье так же далека, и радость жизни так же невозможна. Прислушайся, тебя Господь зовет. Задумайся, ведь будущее рядом. Реши безотлагательный вопрос, к своей душе не относись беспечно. Сегодня Бог с тобою говорит, сегодня Он стучит тебе сильнее. Пока еще не поздно, отвори, пусти его, и ты не пожалеешь. Аминь.